Глава 8. «У вас есть вопросы, Виктор Иванович? Я готова на них ответить». «Не бережете вы себя», — сокрушалась я, отправляя в рот золотистый гриб. «Вот что значит, меня нет рядом. Я теперь и бояться буду оставлять вас надолго одного». Воронцов кашлял. «Где простыли-то? Позвольте полюбопытствовать. Ваша мама не говорила вам, что надо надевать подштанники так теплее?» «Говорила», — просипел Виктор Иванович. «Так что ж не носите?» «Я убью тебя». «Не торопитесь. Дайте омлет доесть». Я положила ногу на ногу. Теперь я чувствую себя в этом доме уверенно и свободно. «Ты что здесь делаешь?» Наконец, откашлившись, спросил Воронцов. «Не поверите, я здесь работаю». «Кем?» «Горничной», — отвечаю с легкостью. «Кем? Почему вы так кричите? У вас же горло болит. Горничной. А что, вас это беспокоит?» «Ты как здесь оказалась?» «Поездом». «Ты как здесь оказалась, я тебя спрашиваю?» Я заметила, что Воронцов хоть и находится в шоковом состоянии, но все же ему было приятно мое присутствие. И волна удовлетворения словно омыла мое тело. Он скучал. «Неплохие вы вопросы задаете, Виктор Иванович, но не думаете же вы, что я вот сейчас запросто расскажу вам про бриллианты». «А вы что здесь делаете?» — нагло поинтересовалась я. «Это мой дом. Этот участок я купил пару лет назад». «Это даже неплохо. Это, можно сказать, даже очень удачно. А что же поближе к Москве не купили? Денег не хватило?» «Поближе к Москве у меня есть еще один дом. А сюда мы приезжали с твоим бывшим начальником, Селезнёвым, мужем моей сестры. Я доходчиво объяснил». «Вполне. Наверное, вы жили в той халупе, что торчит посреди вашего участка, и охотились на здешних кабанов». «Ты откуда знаешь?» «Женская интуиция. И вообще, у меня такое чувство, что весь мир делает это именно здесь». «Да, мы охотились. Голова у тебя всегда хорошо работала». Воронцов глотнул чая и сморщился. «Селезнёв не хотел сносить старый домик в память о своей молодости. Но теперь я его снесу. Не вписывается он в общую картину». Сердце мое забилось в удвоенном ритме. «Не торопитесь, успеете. Хотелось бы взглянуть на него. Вся же это история и память». «Не волнуйся, насмотришься еще, пока у меня руки до этого не доходят». Я облегченно вздохнула. Почему же Селезнёв не предупредил обо всем Осикова, а вместо этого нагрузил его картой местности? Наверное, хотел сделать сюрприз старому другу. Повез бы его однажды якобы в лес, к покосившемуся шалашу. А потом бы оказалось, что жить они будут во дворце. Занятно? «Может, ты теперь объяснишь, что здесь делаешь?» Перебил ход моих мыслей Виктор Иванович. «Хотелось бы услышать подробный и внятный рассказ». Я хорошенько встряхнула мозги и стала на путь относительного вранья. «Маме врачи прописали местный климат, нам порекомендовали турбазу у речки. Вот мы там и обосновались». «Так тут еще и твоя эксцентричная родительница?» — воскликнул Воронцов. «О да, совсем недавно Виктор Иванович познакомился с моей мамой, и она произвела на него неизгладимое впечатление. Впрочем, иначе и быть не могло. Маман — это маман». «В каком тоне вы говорите о женщине, которая произвела меня на свет?» Я старательно нахмурилась. «Ладно, не отвлекайся, ври дальше». «Так вот, мы весьма недурно обустроились в одном из домиков. С нами еще девчонки и двое очаровательных мужчин». Одна бровь Воронцова удивленно и вопросительно поползла вверх. Надеюсь, он ревнует. «Солькин друг и мой будущий отчим», — доходчиво объяснила я. Воронцов закашлял опять. Я съела печенье. «Ты хочешь сказать, что ты здесь совершенно случайно? Просто ветер подул в эту сторону?» — спросил Виктор Иванович. «Совершенно случайно. Вы абсолютно правы», — подтвердила я его здравую мысль. «Допустим», — кивнул он. «Но, насколько я помню, когда ты отправилась в отпуск, ты была весьма состоятельной особой. Что же заставило тебя устроиться в этот дом горничной?» «Мысли, мыслишки, где вы? «Помогите, спасите! Меня почти загнали в угол!» «Вы же знаете, какой у моей мамы характер. Мы с ней все время ругаемся. И я, чтобы разрядить как-то обстановку, была вынуждена пойти на этот шаг. Так мы с ней находимся на должном расстоянии». «А просто поселиться в соседнем с мамой домике в голову не пришло?» Улыбался Воронцов. «Боюсь, что мама этого не поймет и обидится», — улыбнулась я в ответ. «А так, вроде неплохая причина побыть на расстоянии. И к тому же всем известно, что труд облагораживает человека. Я готова стать лучше». «Я сделаю вид, что поверил в этот сказочный бред», — кивнул Воронцов. «Но работать ты здесь не будешь». Я вскочила. «Вот это да! Я-то полагала, что бриллианты теперь точно наши». «Это еще почему?» Моему возмущению не было предела. Воронцов склонил голову на бок и ответил. «Боюсь, что твоим друзьям будет скучно без тебя. К тому же ты сама сказала, что Мария Андреевна скоро выйдет замуж. Тебе надо больше времени проводить с семьей». Я сжала губы и нацелила гневный взгляд на Воронцова. «Хотя нет», — еле сдерживая смех, сказал он. «Это значит, ты здесь будешь жить и выполнять все мои пожелания. Неплохо». «Чему вы радуетесь?» «Оставайся. Думаю, впереди у меня целое море удовольствия». Воронцов засмеялся. «Ладно, со всем этим мы разберемся потом. Главное, я остаюсь. И главное, он рядом. Неплохо». «А кто это тут с вами проживает? Что за дамочка?» Тактично поинтересовалась я. Ответа я ждала с нервной дрожью в коленях. «Сестра Галя». Улыбка озарила мое лицо. Это правильно. Родственные связи надо поддерживать. Какой замечательный день сегодня. Просто чудо. А нельзя ли эту Грымзу, которая пасется сейчас на первом этаже, как-то ликвидировать и сделать меня здесь самой главной? Спросила я, довольно поглядывая на опустевшую тарелку. Нельзя. Ехидно улыбаясь, ответил Воронцов. Должен же хоть кто-то заняться твоим воспитанием. «О, не думайте, что меня так просто сломить. Уверена, она сама скоро напишет заявление об уходе». «Ты знаешь, это все же невероятно, что ты здесь». «Еще бы! Вы-то думали, что легко от меня отделались. Сами уволились, а я там работай как хочешь. Да еще с каким-то новым и неродным мне начальником. Я вообще не понимаю, куда это вы рванули. Вы что, действительно полагаете, будто сможете прожить без меня?» Воронцов допил чай, подошел к окну и поставил кружку на подоконник. Ему хотелось что-то сказать, но он сдерживал себя. Лишь волнующая улыбка играла на его губах. «Ну?» — не выдержала я. «Отвечайте». «Нет». Наконец сдался он. «Я не собирался уходить без тебя. Просто не смог отказать себе в маленьком удовольствии». «Это еще в каком?» На всякий случай я решила начать сердиться. «Хотел тебя позлить». «Ничего удивительного с вашим характером». «Что? С моим характером? Да ты на себя посмотри!» Засмеялся Воронцов. «К тебе в квартиру, наверное, и мухи не залетают, боятся». «Это вы напрасно». Демонстративно ставя на поднос тарелку, вздохнула я. «Да я добрейшей души человек». «Как я уже сказал, я не собирался уходить без тебя. Думал, вернешься из отпуска, и я предложу тебе должность помощника на своей фирме. Хотел тебе сделать такой вот сюрприз». «Сюрприз? Да у вас мания величия. Можно подумать, работа с вами — это невозможное счастье». Фыркаю и поджимаю губы. «Вы же зануда». «Ты отказываешься?» «Вот еще. Хотя скоро у меня вообще будет своя фирма». «Нет, не отказываюсь. Я девушка ответственная, и бросить вас на произвол судьбы не могу». «Просто сознайся, что тебе нравится со мной работать». «Нравится, особенно если учесть, что я очень давно нигде не работала больше 2-3 недель. Почему-то меня очень быстро всегда увольняют». «Вот и прекрасно. А теперь ты можешь приступить к своим обязанностям здесь. Не буду тебе мешать». Воронцов опять взял журнал и уткнулся в него. Немного постояв, я направилась к двери. «Да, Когда надумаешь рассказать правду о том, как ты здесь оказалась и что тут делаешь, буду рад тебя выслушать». Полетело мне в спину. Особенно приятно было громко хлопнуть дверью после этих слов. Екатерина Петровна поджидала меня на кухне. «Ну что?» — поинтересовалась она. «Все прекрасно», — заверила я ее. «Виктор Иванович произвел на меня прекрасное впечатление. И спасибо за омлет, он мне понравился». Екатерина Петровна недоуменно посмотрела на меня. «Я сегодня почти ничего не ела, и Виктор Иванович был так добр, что отказался от своего завтрака в мою пользу». Мне кажется, Екатерину Петровну не обрадовало, что я в полной мере оценила ее стряпню и к тому же снискала расположение нашего общего работодателя. «Жить я здесь буду с удовольствием», — объявила я, дабы добить ее окончательно. «Вот Галина Ивановна приедет. Устроит она тебе тут такое удовольствие». «А когда она приедет?» — поинтересовалась я, садясь за стол. «Не знаю. Она о своих визитах не предупреждает». Покосившись на гору фруктов, я вспомнила о своих голодных друзьях и родственниках. «Виктор Иванович», — сказала я, — «разрешил воспользоваться его холодильником и отнести продукты моей семье. У меня, знаете, мама больна. Перепады настроения, мигрень и неразделенная любовь». Я постучала пальцем по виску. «Ей витамины нужны». Взяв с отливающего красным деревом буфета красивый пакет, я ловко стала заполнять его яблоками и бананами. Екатерина Петровна оторопело смотрела на происходящее. На этом разгроме я не остановилась и решительно залезла в холодильник. Стащив с полок 4 банки консервов, полбатона колбасы, банку сгущенки и почти размороженную курицу, я решила проявить чудеса скромности и, спрятав все в пакет, закрыла в холодильник. Хотя, поверьте мне, я еще могла взять буженину, банку красной икры и 10 яиц вместе с огромной селедкой. «Я пойду спрошу, можно ли это тебе брать?» — прошипела Екатерина Петровна сквозь зубы. Я спокойно села на стул и сказала: «Идите, я подожду вас здесь». Екатерина Петровна бросилась к Воронцову, а я, дождавшись, когда стихнут на лестнице ее шаги, вышла на улицу и зашустрила к маленьким домикам у реки. Я знала, что за эту безобидную шалость меня не уволят. Слишком ярко горели его каштановые глаза, когда он на меня смотрел.